Глава 7. Карен и Барбара мылись сами, мыли посуду и стирали белье. Над ними бдительно нес вахту Джо. Вокруг места, где они обычно купались, кусты и деревья были вырублены так, чтобы хищник, если он появится, не ускользнул от внимания Джо. Он непрерывно оглядывал окрестности, чтобы не пропустить приближение какой-либо опасности. Он не мог позволить себе отвлечься, наблюдая пикантное зрелище, который должен был охранять. «Барби, эта простыня не выдержит еще одной стирки. Она совсем обветшала», — сказала Карен. «Ничего, ветошь нам тоже пригодится». «Да, но что же мы будем использовать вместо простыней? А все это мыло». Карен зачерпнула ладонью массу из миски, стоявшей на берегу. Масса была серой, мягкой, неприятной на ощупь и больше всего напоминала овсяную кашу. Эта дрянь прямо-таки проедает белье насквозь. Простыня — это еще полбеды. А вот что будет, когда не останется ни одного полотенца? Да, притом последний из них непременно окажется мамочкиным, — с иронией добавила Карен. Наш хранитель обязательно выдумает причину для этого. Вот это ты зря, Карен. Не забывай, что Дьюк проделал колоссальную работу. Я знаю, знаю. Дьюк не виноват, что так получается. Это все его приятель Эдди. Какой еще Эдди? Иди по в комплекс, дорогуша. Барбара отвернулась и стала полоскать пару заношенных голубых джинсов. — Ты согласна со мной? — спросила Карен. — У каждого могут быть недостатки. Только не у меня. Даже у папочки есть дефект. Его все еще беспокоит шея. Барбара выпрямилась. — Разве она еще не прошла? Может быть, ему помог бы массаж? Карен хихикнула. «Ты знаешь, сестричка, в чем твоя слабость? Ты ни за что не заметишь шутки, если она касается тебя. Просто у отца несгибаемая шея упрямца, и этого ничем не вылечишь. Его слабость в том, что у него нет слабостей. Не надо хмуриться. Я люблю папочку. Я просто восхищаюсь им. Но я рада, что не похожа на него. Я сейчас отнесу белье к кустам шиповника и развешу его там». «Проклятие! Почему отец не запасся вешалками для одежды? Эти шипы еще хуже, чем мыло. Без вешалок мы можем обойтись. Хью и так запасся невероятно большим количеством необходимого. Буквально всем, начиная с будильника с восьмидневным заводом, который, к слову сказать, сразу же разбился, и кончая инструментами, семенами и книгами, и еще бог знает чем. Карен, сначала оденься». Карен остановилась. Одна ее нога уже стояла на берегу. Чепуха. Старина каменное лицо не будет подглядывать. Издевательство. Самое настоящее издевательство. Вот что это такое. Мне кажется, что я сама когда-нибудь наброшусь на него. Чем-то недовольна. Просто Джо в экстремальной ситуации показал себя настоящим джентльменом. Так что не надо выходить из себя. «Подожди, сейчас я закончу полоскать свое белье, и мы отнесем сушить сразу все». «Хорошо, хорошо. Но я все время спрашиваю себя, есть в нем что-нибудь человеческое или нет?» «Конечно, есть. Готова поклясться в этом. Он настоящий мужчина». «Хм, Барби, уж не хочешь ли ты сказать, что наш святой Иосиф подкатывался к тебе?» «Господи, ну, конечно же, нет. Но он краснеет каждый раз, когда я прохожу мимо него». «Откуда ты знаешь? Он немного розовеет. Карен, Джо очень хороший человек. Жаль, что ты не слышала, как он объяснял мне насчет Дока». «Что объяснял?» «Ну, понимаешь, Док начинает признавать меня. И вчера сидел у меня на руках, и я кое-что заметила и сказала Джо. Джо, Док что-то очень уж сильно растолстел. Или он всегда был такой?» Вот тут-то Джо и покраснел. Но ответил мне с очаровательной серьезностью. «Барбара, Док Ливингстон в сущности не такой уж кот, каким он себя считает. Старина Док скорее относится к кошкам. Это вовсе не ожирение. Видишь ли, у Дока скоро родятся детки». Он буквально выдавил это из себя. Наверное, ему показалось, что меня этим можно смутить. Смутить ему меня не удалось, но удивлена я была чрезвычайно. То есть ты хочешь сказать, Барбара, что ты не знала, что Док Ливингстон — кошка? Откуда бы мне знать? Все называют его он, Да и имя у него, у нее, мужское. Но ведь доктор может быть и женщиной. Ты что же, не можешь отличить кота от кошки? Просто я никогда над этим не задумывалась. У дока такая густая шерсть. Да, у персидских кошек действительно сразу трудно разобрать, кто есть кто. Но коты всегда отличаются весьма величественным поведением, да и прочие признаки у них довольно внушительны. Даже если бы я и обратила на это внимание, я просто подумала бы, что он кастрирован. Карен, казалось, была потрясена. Смотри, чтобы отец этого не услышал. Он никогда в жизни не позволил бы кастрировать кота. Папа считает, что коты являются равноправными гражданами. Но ты все-таки удивила меня. Котята, надо же! Так мне сказал Джо. А я и не заметила. Карен выглядела озадаченной. Впрочем, если подумать, так я действительно уже давно не брала его на руки. Только несколько раз гладила его, да удерживала от опрометчивых поступков. А то он буквально не давал ничего сделать. Стоило открыть какой-нибудь ящик, как он уже оказывался там. Теперь я понимаю, это он выбирал место для котят. Мне следовало бы быть повнимательнее. Карен, а почему ты продолжаешь говорить «он», «его»? Почему? Но ведь Джо тебе все объяснил. Док считает себя котом. А почему я, собственно, должна разубеждать его? Он всегда так считал, и он был самым своеобразным из всех наших котят. Кстати, Барбара, как-то раз, когда Док достиг зрелости, мы устроили ему встречу с котом-джентльменом самого что ни на есть аристократического происхождения. Но он чем-то не понравился Доку, и Док изрядно потрепал его. Поэтому мы потеряли всякую надежду и с тех пор никогда больше не пытались сводить его с кем бы то ни было. Летописец ты наш. Скажи-ка, сколько дней мы уже здесь? Ровно 62 дня. Я уже справлялась. Нормальный для кошек срок от 60 до 70 дней. Следовательно, теперь это может случиться в любой момент. Готова побиться об заклад, что сегодня ночью мы не сомкнем глаз. Кошки никогда не рожают в нормальное время суток. Тут Карен резко сменила тему разговора. «Барби, чего тебе больше всего не хватает? Сигарет? Я уже и думать о них забыла. Скорее всего, яиц. Яиц к завтраку. Отец подумал об этом. Оплодотворенные яйца и инкубатор. Но он не построил его. Да и все равно яйца разбились бы. Да, мне их тоже, пожалуй, не хватает. Но лучше всего, если бы коровы несли яйца, а отец бы придумал, как запасти их, чтобы они были в целости и сохранности. Представляешь? Мороженое. Холодное молоко. Масло, — добавила Барбара. Мелко нарезанные бананы со взбитыми сливками. Горячий шоколад. Перестань. Барби, я, кажется, сейчас скончаюсь от голода прямо у тебя на глазах. Про тебя не скажешь, что ты похудела, — поддела ее Барбара. Ты вроде даже немного пополнела. Возможно. Карен замолчала и принялась мыть посуду. Наконец она тихо произнесла. Барби, то, что собирается сделать док и вполовину не удивит всех наших, как тот сюрприз, который преподнесу им я. Что за сюрприз, милая? Я беременна. Что? То, что слышала. Беременна. Жду ребенка, если тебе так понятнее. «А ты уверена, дорогая?» «Конечно же, уверена. Я сдала анализы, и очкарик, который занимался мной, получив результат, только вылупил глаза. Прошло уже 4 месяца. Карен бросилась в объятия подруги. И я очень боюсь». Барбара принялась утешать ее. «Ну-ну, дорогая, все будет хорошо. Черта с два!» — воскликнула Карен. «Мать устроит тут такое! И больниц здесь нет, и врачей». «Господи, и почему Дьюк не пошел в медицинский?» «Барби, я, наверное, умру. Я знаю». «Карен, не болтай чепуху. Детей, родившихся без помощи докторов и больниц, гораздо больше, чем детей, привозимых на кормление в тележке. Тебя не так страшит возможность смерти, как объяснение с родителями». «Да, и это тоже». Карен вытерла глаза и шмыгнула носом. «Барби, ты только не обижайся. но я именно поэтому пригласила тебя к себе на тот уикенд. Вот как? Я подумала, что мать не станет устраивать большого шума при постороннем человеке. Большинство девиц в нашем заведении или мещанки, или потаскушки, да к тому же еще и абсолютные дуры. А ты ни то и ни другое, и я знала, что ты заступишься за меня. Ну, спасибо. Это мне-то спасибо. Да ведь я просто собиралась использовать тебя. Мне никто никогда еще не желал лучшего комплимента. Барбара вытерла Карен слезы и потрепала ее по щеке. Так ты, значит, пока еще ничего не сказала родителям? Ну, я собиралась. А потом началась эта война, а потом матери стало плохо, а отец все время обременен заботами, и мне никак не выбрать подходящего момента. Карен, а ведь ты не боишься признаться во всем отцу? Ты боишься признаться только матери? Да, в основном матери, но и отцу тоже. Мало того, что он будет потрясен и шокирован, он подумает, что с моей стороны было просто глупо попасться. Согласна, что он будет удивлен, и не согласна со всем остальным. Барбара заколебалась. «Карен, ты не должна носить это в себе. Я постараюсь разделить все твои тревоги». «Я так и думала. Потому-то я и попросила тебя поехать со мной. Я ведь уже сказала тебе». «Я имею в виду не это. Я тоже беременна». «Что?» «Да-да. Так что мы можем сказать об этом вместе». «Боже мой, Барбара! Ну как же это так?» Барбара пожала плечами. «Неосторожность. А как это произошло с тобой?» Карен вдруг улыбнулась. «Как? А просто меня опылила пчелка. Как же еще? Ты, наверное, хотела спросить, кто?» «Кто? Меня совершенно не интересует. Это твое личное дело». «Ну так как? Может, пойдем и скажем им? Я готова говорить за нас обеих». «Погоди минутку. Ты сама-то собиралась говорить кому-нибудь или не собиралась?» «В общем-то, нет», — честно ответила Барбара. «Я собиралась подождать до тех пор, пока это не станет заметно». Карен взглянула на талию Барбары. «Ничего не заметно. А ты уверена?» «У меня уже два раза ничего не было. Я беременна. Или больна. Но это было бы гораздо хуже. Давай соберем белье, пойдем и все им расскажем». «Но ведь если специально не приглядываться, то по тебе ничего не видно. Да и по мне пока тоже. В последнее время я стараюсь не попадаться матери на глаза раздетой. Может, нам пока ничего не говорить, а приберечь эти новости на крайний случай?» «Карен, ну почему бы тебе не сказать сначала отцу? А уж он пускай сообщит матери». Карен выглядела обрадованной. «А ты думаешь, так можно сделать?» «Я просто уверена, что Хью предпочтет услышать об этом не в присутствии твоей матери. Так что иди найди его и все ему расскажи, а я развешу белье. Уже бегу. И ни о чем не беспокойся. Мы спокойно родим наших детей, и ничего плохого с нами не случится. А потом будем вместе их воспитывать. Знаешь, как нам будет весело. Мы будем просто счастливы». Глаза Карен засияли. «Да, и у тебя будет девочка, а у меня мальчик, и потом мы их поженим, и обе станем бабушками». «Вот теперь ты снова настоящая Карен». Барбара поцеловала ее. «Беги и расскажи обо всем отцу».